там стал, где нужно было помолчать? Значит, вызвал греха еще больше. Но когда я молчу, то люди грешат, я хоть не виноваты. А когда я начал говорить, да вызвал разговорами своими еще больше, то, по сути дела, хотел доброе, а получилось плохо. И все, сейчас мы с воскрешением. Мы не только хотим сегодня ходить здесь по земле в церковь, хотим, а мы хотим воскреснуть. Потому что если вот об этом забыть, то тогда, в общем, ну, не совсем нормальное мышление тогда, не все правильно у нас с духовным человеком нашим. Я бы хотел, чтобы Господь сегодня благословил нас, потому что, может быть, неоднократно будет так в нашей жизни. И Бог допускает это. И я понимаю, насколько было непросто ученикам, чтобы не оставить его. Это значит, надо было себя проговорить на свет. Потому что защищаться это нельзя. Петр взял меч, кто зовет его? А что ты хочешь меч? Неужели мне не три чаши, которые отец мой предназначил мне выпить? Неужели вы думаете, помните, что здесь текст Писания? Я бы не мог умолить отца, он мне 12 легионов ангелов дал бы. Но я этого не могу сделать, как же это Писание сбудется? Я тогда своего отца лучшим сделаю. Я этого не могу. Я к этому пришел, потому что мне без разницы, что говорят. И я знаю, что я должен умереть на кресте. И я иду к этому. Обвиняюсь, а он молчит. Потому не просто бы ученикам защитить. Бери, да надо было идти с ним. Его берут и нас, его убьют и нас. А вот на этот уже не хватило. Они руками, мечами, они пошли бы. По примеру Петра, рубились бы там. Но Христос сказал, это не путь. Нельзя так говорить. Это не то, что надо. Там сложная обстановка была. Не так-то просто все было. Да и мы не всегда понимаем, когда что-то трудности, в семье где-то кто-то что-то против нас, муж, жена, хочется дать сдачу, правда? Хочется сказать, ну слушай, это все еще не то. Но если в раздражении идет, уже совершенно все. Можно заставить мужа замолчать, муж может заставить жену замолчать, но это не значит держать победу. Это не значит держать победу. Совершенно не значит. Поэтому, наверное, нам вот так и непросто. Вот почему я сегодня читаю, вот Христос, вот ученики, вот их образ поведения. И Пилат удивляется, слушай, говорит, ты что, разве не понимаешь, почему ты мне не отвечаешь? Я хочу тебя защитить. И это было видно. И писай, вот Пилат не был бы старый священников собрать. Они просто шантажировали. Они сказали, что если ты его отпустишь, ты не друг кесару. А вы знаете, ты не друг кесару, даже дойдет туда кесару. Может, не только с места его служебную снять, и голову можно потерять. И он, когда стал выбор, он все говорит, стали кричать смерть ему. А он хорошо понимал вот эти вещи, все дела. И говорит, ну что ты мне не дашь? Ты мне не даешь оружия тебя защитить, что ты молчишь? Ты же говоришь, знаешь, что я могу тебя отпустить и могу казнить. А ты мне оружие не даешь. Вы помните, что Иисус сказал? Ты, говорит, надо мной не бы никакой власти, если бы не было тебе дано с неба. Это была какая власть интересная? Клеветать, бить, издеваться, позорить. И вот это обстановки. Покажи себя, я для себя говорю, покажи себя христианином. Потому что быть христианином тогда, когда все хорошо, то, наверное, большой проблемы не существует. Когда все хорошо, когда уважают, то какой проблем нет. Есть что-то, и тогда можно найти что-то, но это же не то. А вот когда обстановка трудная, когда несправедливость, когда честно, вот тогда, пожалуйста, покажи характер. Потому что наш характер открывается в тяжелых и трудных обстоятельствах. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, наверное, не так-то просто воскреснуть. А, я понимаю. Так мы своими делами, своим поведением никак не заработаем. Но, ну, между тем еще будем развязывать и жить, тоже ничего не получится. Вера говорит, приложи все старания свои, а что ты не можешь, на мне. Где у тебя упущение? Это на мне будет, проси прощения. Говорит, если ты живая вера, то что, покажите вашей веры. Покажите, живая вера. И Яков говорит, покажи мне веру и дел. А я мою веру и дел покажу. То есть вот дела наши, наш характер, наше поведение, это видимая сторона веры. У веры есть невидимая сторона, духовная. И есть та, которая выражается, в чем наша вера. Одно без другого не может быть. А если дела не записаны, то мертвая вера. Вот если бы не было такого понятия «мертвая», то не надо было бы говорить об этом. Но где живая вера, а есть мертвая вера. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, мы будем молиться. Я очень хотел бы, чтобы вот то, что я сегодня говорил, запомнили. Христу было очень трудно перейти избиение, насмешки. Он остался один. Отец все грехи возложил на него и оставил его. А нам сегодня легче, когда на нами насмехаются и издеваются, то Христос говорит, или Бог говорит, кто касается вас, касается зеницы ока моего. Потому что Христос живой сегодня, вас легче. И Он помогает нам не переносить все это. Без Него это невозможно. Насмешки, несправедливость, избиение. Ну Он живой, Он с нами, а там Он был один. И даже ученики оставили. Я говорю, какой причине оставили? Не потому по-человечески оставили просто, они не оставили. И Петр даже с Иоанном даже в отбор зашли. А там уже вот так мечом не разрешают. А в самом деле вдруг тут пришел страх, а что делать остается? Страшно. Умирать не был готов. Потому что и по планам Божьим не было время предназначено, кто умер в то время Петр. И потом они так вот и сделали, потом их обвиняем, но мы сейчас задаем, а что, что ж происходило там на самом деле? Ну, мы просто испугались и кинули. Они испугались, потому что то, что можно было, нельзя делать. А что делать тогда? Как это? Это значит на смерть пойти. А на смерть это уже другое, это не так-то просто. Я вот так часто наблюдаю, пока молодые люди, они готовы умирать каждый день. А как придет время умирать, уже начинает думать, это не так-то просто все. Когда 20 лет ссылась, умереть за Христа, и 30 за Христа, а 80 умереть. Уже каждый день считая, проверяя, потому что это не разговоры уже. Это уже вот перехожу, а там еще не готов, уже ничего поменять нельзя. Будешь думать? Будешь думать, не будешь думать тогда, когда 100% уверенность, когда вера. Когда не расхищается грехом, а когда что-то каждый день похищает, то будешь думать, потому что это вечность идет. То идет вечность, поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы проверяли, слушайте, помнили, что за наши грехи, за всех нас Христос убил. И за пророков, и за царей. Помните? Били, возвышали, говорят, пророки, кто ударил тебя? Это за пророков били. Дали ему трость, руку царскую. Это как начальника, как командира били. Вы там много что еще найдете? Много что найдете? И били, заушали, издевались, и так далее, и так далее. И, наверное, то, что описано, это описано очень мало. Что говорили и как клеймили, но немножко-немножко можем мы понять сегодня. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, мы хотим участвовать в первом воскрешении. Знаете, воскрешение все равно будет. Знаете, Писание говорит, будет воскрешение праведных и кого? Праведных. Вот если бы его не было. Это для многих людей шансе было, но оно будет. Но оно будет. Поэтому мы хотим участвовать в первом воскрешении. Воскрешение жизни. Мы не хотим быть участниками воскрешения осуждения, которое только оттянется на время, но оно придет однажды. Поэтому мы склоним наши колени, будем за все благодарить Господа, приучим себя Голгофскую жертву, и пусть у нас будет сегодня здравое понятие, что такое одерживать победу над грехом, по примеру Христа. Мы не всегда понимали правильно, что нужно держать победу. Мы считали, победа над человеком – это победа над грехом, а тут не совсем. Не совсем так. Может быть, где-то и так. Но во мой случай, это не так. Победа над человеком – это еще не победа над грехом. А вот победа над грехом – это нечто более важное, тонкое. И там совсем другая манера поведения. Его обвиняют, а он молчит. Почему? А вот, а зачем? Я знаю, для чего Иисус, для чего я пришел, знаю. Наверное, да зачем мне пранкаться вообще-то? Ну так или иначе распнут. Зачем это делать вообще-то? План такой Божий. И планы эти еще раз повторяю, для того, чтобы испытать нас, они часто бывают странные на наш взгляд. Зачем? Но оно приходит, и ты должен вести себя правильно. Вот так, как написано в Писании. Иначе это не будет победы над грехом. Склоняем колени, молимся, благодарим Господа за все и прежде всего за Голгофскую жертву. Если бы не Твое святое божественное Слово, Господь, ибо, Господи, пророки могут ошибаться, откровения могут быть ложными, а вот Твое Слово, которое мы сегодня имеем, оно, Господи, безошибочное, оно твердое и основанное на небесах, оно никогда не изменится и не поколеблется, Боже, и мы благодарны Тебе, что это почти в те время, когда токщик узнается тьма, Ты дал нам обилие Твоего Слова. Я имею, Господь, Библии, Священное Писание, Господь, поэтому дай нам только быть ревностными и использовать его, читать его, научаться в нем, чтобы, Господи, Твоя святая любовь могла поселиться в нашем сердце и проявиться через нас. Она должна проявиться по Писанию, так, как написано. По-другому не может быть, Господь, потому, Боже, у великой Твоей любви, благослови каждого члена этой церкви, кто сегодня находится здесь, кто сегодня здесь склонил свои колени, чтобы, Господи, войти в завтрашний день и в особенности день воскрешения, когда Господь на нашей планете и в церквах нашего братства будут звучать эти прекрасные слова приветствия «Христос воскрес, Господь! Слава Тебе!» За то, что и наши уста могут произносить эти слова и отвечать не просто по заученному, не по традиции, не потому, что Господи так надо, а до глубины нашего сердца, от сердца, преображенного Твоей благодатью, в котором, Господи, Ты живешь. И мы, Господи, с Тобой вместе воскресли благодарение Тебе, воскресли для новой жизни, потому в сегодняшний день, когда мы еще по нашей традиции, чаще всего говорим, Господи, о смерти Твоей, говорим о том, что Ты был в гробу, но сегодня, Господи, Ты живой и воскресший, и эти истины углубляешь. Ты даешь нам, Господи, понять более глубоко то, что происходило, чтобы наше благодарное сердце, укрепившись Твоей благодатью, могло выстоять в этих трудностях, в этих житейских битвах, которые без всякого сомнения ожидают нас впереди. Но мне, Господи, так хочется, чтобы, Господи, Твой народ был победоносным, чтобы он не только вступал в битвы, но и побеждал, чтобы Господь не падал под ударами греха, чтобы имел открытые глаза и правильное понимание, что значит победа. И пусть Господь Твоя дай Бог, в дальнейшее время владычествует в наших сердцах. Господь, Ты не отказался от нас, Господь, когда дьявол искушал Тебя, предлагал все царство мира. Ты не отказался, Господи, когда Тебя провоцировали сойти с креста. Может быть, и нас кто-то будет провоцировать отказаться от Тебя. Может, Господь будет предлагать что-то важное в нашей, Господи, физической жизни. Может быть, Господи, кому-то будет предложена вера, жизнь или смерть. И это, Господи, может быть. Мы не застрахованы от этого в наше последнее время. Поэтому, Господь, дай нам, Господи, ту живую, настоящую веру. Дай нам, Господь, преданное Тебе сердце. дай нам все необходимое для всякой победы. И пусть Твоя святая и божественная любовь и в дальнейшее время владычествует в наших сердцах. Господь, я знаю, сегодня так много еще разделенных семей, где, Господи, в семьях одни восстают против других, где исполняется то откровение Твое. Оно неприятное для нас, оно, Господи, действует, когда в одном доме будут разделяться два против трех и трое против двух, когда будут восставать родные и близкие друг против друга. Господь, я сегодня прошу Тебя, чтобы Ты благословил молитвенников, которые Ты поставил в эти щебли, за ходатайством, Господь, которых Ты наблюдаешь, и каждое слово, которое слышишь и принимаешь во внимание, чтобы, Господи, тогда, когда наполнится мера молитв, Твое могущественное действие благодати могло возродить в новой жизни эти, Господи, уснувшие или мертвые для себя души, Господь. Поэтому благослови молитвенников прежде всего. Ты знаешь тех, кто сегодня есть, но возникни еще, Господи, новых, которые были, Господь, более ревностные, чем мы сегодня. Пусть они будут на голову выше нас, Господь, но только чтобы дело Твое не остановилось, чтобы, Господи, были спасены наши, Господи, отцы и матеря, которые же никогда не молились, чтобы склонили колени наши дети и внуки, чтобы наши мужья перестали пьянствовать и разрабить. Ибо, Господи, люди этого мира ничего не могут сделать. Их исправительные учреждения оказываются бесчисленными, Господь. Но церковь Твоя, исполненная Духом Святым, она способна творить чудеса, она способна пробудить людей, она способна обратить многих людей к Тебе, Господь. И Ты знаешь, шевели, Господь, Ты знаешь, какие еще люди счастливы. Распутывают людей, они могут обратиться к Тебе, но Ты дал нам сегодня день, чтобы ходатайство за это поселение, чтобы в этом плече, а кто вас будет, а кто же дает будущее время, поспешили, потому что, Господь, Ты сам сказал, что когда пошли в неясности, войдет, Господи, в дверь спасения, тогда дверь благодати закроется, и тогда, Господь, никто не сможет покаяться, потому что никому будет принимать эти раскаяния, Боже, а сегодня, покуда Ты, Господи, зовешь, покуда Ты стучишь сердца Твоего народа, то дай, Господи, мужество и силу Твоему народу, не склоняться, Господь, не склонять свою жизнь под чужое ярмо, под ярмо греха и беззакония, но вырывать пленников греха из рук дьявола, опустошать, Господи, ад, который сегодня открыл свою пасть, и еще более готовится множество жертв, Господь, но дай нам сегодня быть податыми за них, той, Господи, щелою, которая станет между ими и адом, чтобы, Господи, Ты спас, чтобы Ты оправдал, Господь, дай Твои милости и благословения, зайти в каждый дом у шевеля, Ты знаешь их проблемы и трудности, Боже, пройди по этому щелению и дай мне спасение, Господь, а Твоему народу дай ревность, несмотря на то, что они пожилые. Несмотря на то, что, Господи, уже давно нет как бы никакого пробуждения, пусть их руки не опускаются никогда, а Бог, Господь, будет слышен на высоте. Потому, Господь, в сегодняшний день дай Твою благодать Твоему народу, исполни Духом Святым, дай Твою святую любовь, чтобы те, которые сегодня, Господи, или в будущее время придут сюда, чтобы они не разочаровались, чтобы они нашли то, чего они находили в мире, чтобы нашли единство, мир, благословение, Твою бескорыстную любовь, и чтобы Твоя благодать могла, Господи, из этого щеления, из этой церкви дополнить число Твоей невесты, которую Ты скоро, Господи, будешь встречать в день Твоего пришествия, Господь, потому, Боже, благослови, открой Твои благословенные источники, помажь Духом Святым братьям и сестер, которые, Господи, сегодня считают себя неспособными и недостойными, Господь, но Ты способен взять недостойные и неспособные и сделать честным и могущественным, проникающим в разделение души и духа через Слово Твое, чтобы, Господи, обновление Твоей благодатью коснулось Твоего народа, коснулось этого щеления, коснулось нашей будущей, наших городов и все, Господь. И так возрекай того члена этой церкви. Благослови, Господь, Ивана Иосифовича. Благослови его супругу. Благослови, Господь, его семейство и окружение. А равно, Господи, и как того члена этой церкви благослови. Благослови всех помощников, которые помогают брату трудиться. И пусть твоя святая и божественная любовь, пусть Господь будет над всем ими, во всех их, и все это будет во имя Твое и для Твоей славы. А за это, Господи, служение, за сегодняшние молитвы, за то, чтобы могли сказать себе все, что было на нашем сердце, прими от нас хвалу и благодарение, как и вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой.